В то время Сен-Люк тайком подошел к миньонам и услышал, как Келюс говорил: «При таких верных сведениях нетрудно будет преследовать зверя. Итак, господа, на углу Турнельского отеля, близ Сент-Антуанских ворот». «Каждый с лакеем?» — спросил Д'Эпернон. «Нет, но горы нет», — твердо отвечал Келюс. «Будем одни, исполним дело и таким образом сохраним тайну». «Я его ненавижу, но, несмотря на то, ни за что не соглашусь, чтобы его коснулась палка лакея. Он родовой дворянин». «Мы выйдем все шестеро вместе?» — спросил Можерон. «Пятеро, а не шестеро», — сказал Сен-Люк. «Ах, да, мы и забыли, что ты обзавелся женой. Мы поступили бы с тобой как с холостым», — сказал Шонбер. «В самом деле», — прибавил До, — «пусть бедный Сен-Люк хоть первую брачную ночь останется с женой». «Вы ошибаетесь, господа», — возразил Сен-Люк. «Меня удерживает совсем не жена. Хотя, признайтесь, она стоит того, чтобы я всем для нее пожертвовал. Меня удерживает король». «Как король?» «Да. Его Величество желает, чтобы я проводил его до Лувра». Молодые люди посмотрели на него с улыбкой, значение которой Сен-Люк не мог понять. «Что делать?» — сказал Келюс. «Король так к тебе расположен, что не может обойтись без тебя». «При том же», — прибавил Шонбер, — «нам не нужно Сен-Люка. Обойдемся и без него». «Зверь силен», — сказал Д'Эпернон. «Ну, — возразил Келюс, — я с одной дубиной ручаюсь управиться с ним». Послышался голос Генриха, звавшего Сен-Люка. «Господа, — сказал последний, — вы слышите? Король меня зовет. Желаю вам удачи на охоте. До свидания». И он оставил их. Но вместо того, чтобы идти к королю, он пробрался вдоль стен за толпой зрителей и танцевавших и подошел к двери, где стоял Бюсси, которого прелестная новобрачная старалась удержать. «А, это вы, месье Сен-Люк», — сказал молодой человек. «Как вы озабочены! Уж не собираетесь ли вы на большую охоту, о которой мне сейчас говорили?» «Нет», — отвечал Сен-Люк. «Я озабочен, потому что искал вас». «Неужели?» «И потому что опасался уже не застать вас здесь, милая Жанна», — прибавил он. «Скажите вашему батюшке, чтобы он постарался удержать короля. Мне надо сказать два слова наедине господину Дебюсси». Жанна поспешно удалилась. Она не понимала ничего, но исполняла все беспрекословно, потому что инстинктивно чувствовала важность слов мужа. «Что вам угодно, господин де Сен-Люк?» — спросил Бюсси. «Я хотел вам сказать, месье де Бюсси», — отвечал Сен-Люк, «что если у вас назначено сегодня вечером какое-нибудь свидание, лучше отложите его на завтра, потому что в это время по парижским улицам ходить опасно. Сверх того, если вам нужно проходить мимо Бастилии, то старайтесь обойти Турнельский отель, потому что возле него есть углубление, в которое могут легко спрятаться несколько человек. Вот что мне нужно было вам сказать, месье Дебюсси. Боже, сохрани меня от той мысли, что человек, подобный вам, может струсить. Я только советую вам поостеречься. В это самое время раздался голос Шеко. «Сен-Люк! Мой маленький Сен-Люк! Не прячься же! Разве ты не видишь, я жду тебя, чтобы вернуться в Лувр?» «Я здесь, Ваше Величество», — отвечал Сен-Люк, побежав вперед по направлению голоса Шико. Возле шута стоял Генрих III, которому один паж подавал уже тяжелый плащ, подбитый горностаем, другой — массивные перчатки, доходившие до локтя, а третий — бархатную маску с атласной подкладкой. «Ваше Величество», — сказал Сен-Люк, обращаясь сразу и к королю, и к шуту, «я буду иметь честь посвятить вам до ваших носилок». «Совсем нет», — сказал Генрих. «Шико идет в свою сторону, а я в свою. Все друзья мои негодяи, они разбрелись, так что я должен один вернуться в Лувр. Я понадеялся на них, а их нет. Следовательно, ты, как человек женатый, степенный, не можешь отпустить меня одного. Ты должен проводить меня к королеве. Пойдем, друг мой, пойдем. Эй, коня до Сен-Люку! Или нет, не нужно?» — сказал он, как бы подумав. «Носилки мои достаточно широки. Будет место обоим». Жанна де Бриссак не проронила ни одного слова при этом. Она хотела поговорить с мужем, известить отца о том, что король похищал Сен-Люка, но последний, приложив палец к губам, сделал ей знак, чтобы она ничего не говорила. «Осторожней», — подумал он, — «я снискал себе приязнь Франсуа Анжуйского, но из этого не следует еще, что я должен поссориться с Генрихом Валуа». «Ваше Величество», — прибавил он вслух, — «я так вам предан, что по приказанию вашему готов за вами следовать на край света». Поднялась суматоха. Со всех сторон отвешивали глубокие поклоны. Потом все умолкли, чтобы слышать, как король прощался с мадемуазель де Бриссак и отцом ее. Король был чрезвычайно любезен. Потом лошади нетерпеливо заржали во дворе. Факелы бросали красноватый свет на стекла окон. Смеясь и дрожа от холода, толпа придворных и все приглашенные на свадьбу разъехались и разошлись в разные стороны. Оставшись одна со своими служанками, Жанна удалилась к себе в спальню и преклонила колени перед образом святой, которую избрала своей хранительницей. Потом она отпустила служанок, приказав приготовить ужин своему мужу. Месье де Бриссак сделал более. Он послал 6 слуг к воротам Лувра, чтобы они подождали там Сен-Люка и проводили его домой. Но 2 часа спустя слуги послали одного из своих товарищей к маршалу с извещением, что все двери в Лувре заперты. Дежурный капитан сказал им: «Вы напрасно ждете. Теперь уже мы никого не выпустим из Лувра. Его Величество изволит почивать, и все спят». Маршал пошел известить об этом странном обстоятельстве свою дочь, которая так беспокоилась, что решила не смыкать глаз всю ночь в ожидании мужа.